«Спасибо за заботу», — улыбаясь, ответила Пин-Эр. Тут служанка подала Пин-Эр чашку только что заваренного чаю и потихоньку шепнула. «Это необычный чай. Мы подаем его барышням, но я принесла вам попробовать». Пин-Эр взяла из ее рук чашку, а затем, указывая пальцем на служанок, столпившихся перед нею, сказала: «А вы совсем плохо стали вести себя. Ведь Танчунь молода, ей неудобно гневаться и грозить вам. За это ее нужно уважать, а вы относитесь к ней свысока, обманываете ее. Вы все время заставляете ее раздражаться, а потом говорите, будто она груба. Ох, и достанется вам за это. Когда она закусит у дела, ей даже сама госпожа Ван уступит. Да и вторая госпожа Фэнзе не сможет ничего с ней поделать. Неужто вы настолько смелы, что не боитесь относиться к ней с пренебрежением? Ведь вы пытаетесь яйцом разбить камень». «Разве мы осмелились бы так поступить?» — возразили женщины. «Весь этот скандал устроила наложница Джао». «Ну ладно», — заключила Пин-Эр. «Вы ведь знаете, дорогие сестры, когда стена рушится, ее еще подталкивают. Соответствует русскому, на бедного Макара все шишки валятся. Положение наложницы Джао не очень завидное, поэтому, что бы ни случилось, все сваливает на нее. Вы ни с кем не считаетесь, мысли ваши только заняты тем, как бы причинить кому-нибудь зло. Вы думаете, что за эти несколько лет я вас не изучила? Если бы вторая госпожа Фэнзе допускала хоть малейшие ошибки, вы бы ей давно на голову сели. Да и сейчас вы только ищете удобного случая, чтобы ей напакостить. Ей уже не раз доставалось от вашего язычка. Все говорят, что она жестока, и вы все ее боитесь. Я тоже знаю ее характер и побаиваюсь ее. Несколько дней назад у нас был разговор об этом, и мы решили, что нельзя больше потакать слугам, а то хозяева и слуги будут только сердиться друг на друга. Танчунь, хотя и барышня, но вы все не взлюбили ее. А известно ли вам, что вторая госпожа Фэнзе из всех старших и младших сестер своего мужа побаивается только ее? И как вы можете не считаться с ней?» В это время к ним подошла Цювэнь. Служанки поспешно справились о ее здоровье и предложили ей сесть. «Отдохните немного, барышня, пока в комнатах обедают. Как только уберут со столов, пойдете туда с докладом». «Не сравнивайте меня с собой», — с улыбкой сказала Цювэнь. «Разве я могу ждать?» С этими словами она направилась в зал. Однако Пин-Эр окликнула ее и попросила вернуться. Цювэнь повернула голову и, только сейчас заметив, что перед нею Пин-Эр, сказала: «Ты что, нанялась сюда во внешнюю охрану?» Она подошла к Пин-Эр и опустилась рядом с нею на матрац. «Зачем пришла?» — тихо осведомилась у нее Пин-Эр. «Спросить, когда выдадут за этот месяц деньги на Бао Юя и на нас самих», — ответила Цювэнь. «Неужели это так важно?» — покачала головой Пин-Эр. «Лучше послушайся моего совета. Скажи Сижень, чтобы она сегодня никого больше сюда не посылала. Сколько бы у вас ни было дел, кроме отказа вы ничего не услышите». «Почему?» — удивилась Цювэнь. Пин-Эр и служанки стали наперебой рассказывать ей о том, что здесь недавно произошло. «Они ищут предлога к чему-либо придраться», — говорили женщины. «Им нужно кого-нибудь наказать в назидание прислуги. Зачем же вам лезть на рожон? Если вы пойдете туда, и к вам придерутся, да еще накажут, этим вы причините неприятность старой госпоже и госпоже Ван. Если для вас все обойдется благополучно, опять-таки будут говорить. К одним придираются, другим потакают. Боятся тех, кому покровительствует старая госпожа и госпожа Ван. не смеют их трогать.